слепой Перера. Джикс был на Оренсе самым заметным и самым обсуждаемым пассажиром. Что же до его напарника по предотвращению побега? Того часто обсуждали, но редко видели. Мистер Перера, полицейский из Цейлона, ни разу не попался нам на глаза. Кроме того, Перера — очень распространенная фамилия. Мы о нем знали одно, что он слепой, Перера, так как он происходил из той ветви семьи, где фамилию писали без буквы и краткое. А вообще существовали как Перера, так и Перейра. Судя по всему, уголовная полиция специально послала сотрудника в штатском. Если на борту окажутся соратники заключенного, они не смогут понять, кто именно за ними следит. Так что Джикс разгуливал по всему судну, сидел на самом видном месте рядом с мостиком, а его азиатский коллега, будучи не ниже рангом, оставался невидимым. Мы знали одно. Оба они заблаговременно поднялись на борт и досконально обследовали все судно. К тому времени, как мы прибыли на Оренсе, мистер Перера превратился в одного из пассажиров, аноним, путешествующий, скорее всего, под чужим именем. Некоторые даже начали подозревать, что на борту находятся два таинственных Переры. Мы часто говорили о таинственном полицейском агенте, кто он, как выглядит. Как-то раз мы с Кассием целый день прослонялись следом за одним странного вида пассажиром, высматривая признаки необычного поведения. Существует два типа тайных агентов, объяснила нам мисс Ласкетти, работающая на виду и скрытно. Если ты тайный агент, тебе полагается легко, даже настойчиво завязывать знакомство. Входишь в бар и сразу знакомишься со всеми официантками и барменами. Слету заставляешь их поверить в свою личину. Знаешь всех по имени. Нужно обладать быстрой сметкой и мыслить, словно преступник. Но существуют и другие тайные агенты, их работа куда хитроумнее, вроде этого Переры. Он, наверное, шастает тут повсюду. Просто мы его пока не опознали. Джикс работает на виду, а Перера, бог его ведает. Судя по всему, этот невидимый и слепой Перера и был автором того, что впоследствии получило название агрессивного сценария. Суть его в том, что полицейский агент заводит знакомство с преступником, завоевывает его доверие и одновременно пытается внушить ему страх, показывая, что он полицейский агент, человек еще более опасный и одержимый. Был случай, когда этот Перера, в частной жизни скромный человек и прекрасный семьянин, отвел подозреваемого в королевский лес в Канди и заставил рыть могилу. Потребовал, чтобы та была в длину метр, а в ширину чуть поменьше. Тело придется сложить пополам. Завтра на заре, — пояснил он, — состоится казнь. Подозреваемый, молодой член одной банды, решил, что у Переры обширные связи в самых высоких криминальных кругах, и тут же выдал всех своих сообщников. Вот какова была повседневная работа Переры на службе в уголовной полиции. Правда, мы тогда ничего этого не знали.